Глава 125. Смелая мысль. Натолкнувшись на подобное дежавю, другие потусторонние девятой последовательности, скорее всего, и начали бы рыться в памяти, но скорее вовсе не обратили бы внимания, отбросили эти мысли как что-то незначительное. Но провидцы так не поступали. Клейн тотчас завершил ритуал, развеял духовную стену, нашел первую попавшуюся бумагу и записал запрос. Источник дежавю. Уже через мгновение он присел на край кровати и, сжимая бумагу, пробормотал слова 7 раз. Его глаза потемнели, сознание погрузилось в медитацию, а затем и в сон, где он смог войти в диалог с собственной духовностью. В расплывчатом, искаженном мире Клейн увидел повозку. Увидел девушку в светло-сером платье. У нее были длинные темные волосы, округлое лицо, внешне очень аккуратное и ухоженное. Ее тело покрывало неестественная дрожь. В следующий миг перед ним предстала все та же девушка, однако теперь она была на подпольном рынке и заносчиво разговаривала о чем-то с продавцом, присев на корточки. Сновидения стремительно рассеялись, и Клей очнулся. Теперь он понимал, почему лицо показалось ему знакомым. Он ее уже встречал. Первый раз был на улице Нарциссов, недалеко от Стального перекрестка, а ведь именно там в ту ночь капитан и остальные искали подстрекателя Триса. «Между ними и правда может быть связь», — заключил Клейн спустя несколько секунд размышления. Он вновь подготовил ритуал, на этот раз моля богиню дать ему более точный портрет преступников из видения и помочь перенести его на бумагу. Дан и остальные ранее просто тихо ждали в сторонке и не мешали ему, не создавая лишнего шума, и только сейчас они приблизились, чтобы внимательно разглядеть рисунок. «Ты ее уже встречал?» — сразу поинтересовался Дан. Клейн едва заметно кивнул и коротко пояснил. «Да, в тот вечер, когда вы разыскивали Триса, я увидел ее на улице Нарциссов, пока дожидался повозку, недалеко от Стального перекрестка». «Тогда, скорее всего, только что именно она и была нашим противником. Сообщница подстрекателя», — задумчиво закивал Дан. Вдруг раздался возглас Леонардо. «А вам этот портрет не кажется знакомым? Она же вылитая подстрекатель Трис». Клейн на мгновение замер и тотчас снова с особой занимательностью вгляделся в бумагу. «Да, и правда похоже. Круглое лицо, вытянутые глаза, ухоженный и аккуратный внешний вид. Чем дольше он всматривался в портрет, тем более слова Леонардо казались правдой. Однако в целом лицо подстрекателя выглядело обыденно, а вот девушка была очень даже красивой». Юноша поднял голову и посмотрел на Леонардо, а тот уже поднял брови и многозначительно смотрел на Моретти. «Чего он хочет?» — сразу растерялся Клейн. Дан Смит продолжил строить догадки. «Может, она сестра подстрекателя, и они вместе присоединились к Ордену Тайного Знания. А может, и к секте Демонес». Клейн ничего не ответил, но тут Леонардо издал драматичный вдох. «У меня есть одна смелая теория». «И что же это?» — поинтересовался Дан. Леонард был очень серьезен и прямолинеен. «Я думаю, это и есть подстрекатель Трис». «Чего?» Тут даже Фрай не смог умолчать. Однако Дан лишь немного нахмурил брови. «То есть ты хочешь сказать, что подстрекатель Трис на самом деле девушка? Или же тут обитал мужчина, притворяющийся девушкой? Нет, из моих сновидений точно было видно, здесь находилась именно девушка». Клейн читал множество фантастических историй с абсолютно неожиданными поворотами событий, и когда посмотрел на портрет, с его губ тотчас сорвалось невероятное предположение. Возможно ли, что подстрекатель Трис сам стал девушкой? Если представить, что это правда, можно было получить ответы на многие вопросы. Например, почему все следы прошлого Триса так неожиданно исчезли? Как раз потому, что сама его природа изменилась. Единственная загадка — как он стал женщиной? Да и не кажется, что это был сложный процесс, раз он уже способен на такое. И выглядит эта сильная леди на удивление нормально. Нет, честно говоря, очень даже красиво. Мысли Клейна моментально сменяли друг друга. Леонард радостно закивал. «Да, и я об этом же. Это ведь идеально объясняет его резкое исчезновение. Тем более теперь он подходит правилу секты Демонес. Высокими последовательностями обладают только девушки». Дан и Фрай некоторое время молчали, и в комнате повисла тишина. За свою жизнь они повидали немало чудовищ, мистических происшествий, но подобные трансформации — это что-то новенькое. «Ты хочешь сказать, что некоторые обладательницы высших последовательностей секты Демонесс раньше могли быть мужчинами?» — спросил Дан, но, не дожидаясь ответа, пробормотал себе под нос. «Это и правда возможно. Может, зелье последовательности этих ребят... Нет, этих дам обладает такой уникальной особенностью». По позвоночнику Клейна побежали мурашки. «Зелье секты Демонесс — это какая-то хитрая ловушка. Надеюсь, следующие последовательности после провидца не скрывают таких подводных камней. Нет, точно нет. Даже само название «Путь Демонессы» уже намекает, что что-то тут не так. Но я до сих пор не знаю, какая последняя последовательность на пути провидца», — вздохнул Клейн, взмолившись к богине. «Зелья и на такое способны?» — недоверчиво поинтересовался Фрай. Леонард с хитрой улыбкой развел руками. «Даже зелья средней последовательности могут подвергнуть тело человека невероятным изменениям. В конце концов, все они проистекают от самого Творца». Тут Дан снова обратился к Клейну. «Попробуй увидеть местонахождение цели». «Так точно». Клейн подошел к сброшенной куче юбок и платьев и, с трудом выбрав одну, разложил ее на ковре. Он поставил трость на одежду и, прокручивая в памяти внешность и особенности цели, начал бормотать. «Укрытие Триса. Нет, Трисси. Укрытие Трисси». Он произнес слова 7 раз, глаза потемнели, а его самого окружили потоки ветра. Клейн отпустил рукоятку, и трость начала слегка покачиваться. Она шаталась, но не падала, пока не приняла полностью прямое положение. «Я чувствую помеху», — пробормотал провидец. «А помехи означают одно — мы на верном пути. Девушка, которая была тут, наверняка подстрекатель Трис. Нет, Трисси». Услышав заключение Клейна, Дан кивнул. «Неудивительно для участницы секты, которая получила влияние еще в прошлой эпохе». После превращения Триса в Трисси стало понятно, что она состоит не в обществе духовного знания, а принадлежит секте Демонессы. Осмотревшись по сторонам, Дан вздохнул. «Нужно попробовать провести расследование с других сторон. Например, узнать, откуда одежда, есть ли хозяин у этого дома, а также отправить полицейских патрулировать вокзал и порт. Возможно, мы и правда найдем какие-нибудь зацепки, но так мы дадим Трисси много времени покинуть Тинген. Точно, попробую еще раз дома, из мира над серым туманом». Клейн понимал, что с ней нужно быть особенно осторожным, ведь она чуть не устроила очередное смертоносное бедствие. Ему не терпелось как можно скорее ее найти и закрыть это дело, пока та не навредила еще кому-нибудь. «Леонард, отправляйся в полицейский участок. Пусть дальше с этим разбираются и соответствующие органы. Клейн, езжай домой, отдохни». Капитан устало потер виски и после коротких раздумий добавил. «Если бы ты руководил, как бы ты поступил с этим делом? Представь, что в твоей команде есть я, Фрай и Леонард». Клейн нахмурил брови. То ли капитан проверял его, то ли действительно хотел получить совет. После тщательных раздумий юноша ответил. «Сперва я бы обратился к предсказаниям и разузнал, вступит ли в силу ритуал в ближайшее время. Если ответ положительный, то я бы наблюдал, но не входил в контакт. Затем направил людей сообщить в полицию и ближайшую охранную часть, чтобы те транспортировали пушки и сравняли этот дом с землей вместе с алтарем и бывшим убежищем Трисси. Есть вероятность, что она погибнет под завалом. Если же сбежит до обстрела и тогда подставится под удар. Именно поэтому я прошу вас и остальных заранее встать на разных точках». Клейн разошелся. Ему очень нравился этот простой и эффективный способ. Пусть грубой силой, зато безопасно для них, и шансы на провал невелики. Слушая Клейна, Дан, Леонард и Фрай даже застыли и долгое время ничего не отвечали. «Вот, капитан, вы не согласны?» От такой немногословной реакции сердце Клейна забилось чаще. Еще пару секунд все хранили молчание. «Нет, этот план и правда неплох. Однако для его исполнения нам нужно еще одно условие — убедиться, что разрушение алтаря не приведет к еще более тяжелым последствиям. Эх, мы уже так давно на посту ночных наблюдателей привыкли всегда рассчитывать только на себя, на свои сверхспособности и оружие в руках. И обычно не позволяем обычным людям контактировать с любыми сверхъестественными инцидентами. Что ж, а мне огонь в таких делах всегда казался самым лучшим вариантом решения проблемы, пробурчал про себя Клейн. Окруженные куполом темные ночи, Клейн и Леонард прошли с полкилометра, прежде чем увидели остановку для повозок. Спустя недолгое время они уже были на стальном перекрестке. Один направился в участок, а другой — на улицу Нарциссов. Прибыв к порогу дома, Клейн проверил карманы, чтобы убедиться, что никакой бездомный не вытащил его ключи. Но они были на месте, и Моретти открыл входную дверь. В гостиной сидели Бенсон и Мелисса, освещенные довольно ярким светом газовой лампы. Первая делала уроки, а второй тихо читал книгу, уютно устроившись на диване. На работе Бенсона завалили делами, он сильно устает, однако дома продолжал учиться. Вот же энергия у человека. Я не такой, мне сейчас лишь бы полежать. Клейн накинул взглядом брата, улыбнулся и молча ему помахал. Бенсон улыбнулся в ответ. «Я теперь знаю, что у высокой зарплаты тоже есть своя цена». «У всего на свете есть своя цена. И за все хорошее нужно платить», — задумчиво ответил Клейн, поставив трость рядом с вешалкой. «Вроде слова императора Розелли?» Мелисса отложила ручку и подняла голову на братьев. Техническое училище города Тингена отличалось от других университетов и школ. В отличие от прочих мест, каникулы тут длились лишь 2 недели, с конца июля по начало августа. Стоило жаре пойти на спад, как учеба возобновлялась. «Да, я не знал». Клейн даже на мгновение растерялся, но затем снял цилиндр и направился к лестнице. Ему не терпелось попасть в мир над серым туманом и снова попробовать узнать укрытие Трисси. Внезапно из его желудка раздалось гулкое урчание. Только сейчас он осознал, насколько голоден. «Точно, я же еще не ужинал. Но в оставленной утром записке сказал, что поужинаю на работе и чтобы мне ничего не оставляли. Вот блин, капитан забыл выдать мне еду». Клейн замер, но затем натянул спокойное выражение лица, стараясь притвориться сытым. Но Мелисса тут же его раскусила и указала пальцем на кухню. «Мы оставили тебе кусочек баранины и миску овощного супа. Хлеба тоже еще много». Затем она снова опустила голову и скрылась за стопкой учебников. «Да и я подумала, что от еды на работе наверняка можно и аппетит потерять».